постаралась успокоить ее я. Маринка в сердцах произнесла: «Все равно страшно. Ты сама подумай, что нам теперь делать-то?» «Ничего. Надо найти этих гадов и наказать их по заслугам». «А кто их будет наказывать?» «Да хотя бы я». «Ты? А что тебя удивляет?» «Да уж, народная мстительница. Ну что ты им сделаешь?» «Ничего. Считай, что тебе повезло по первому разу. В следующий раз попадешься, живьем закапывать не будут. Сразу убьют, делов-то». «Нет, тут без мужика не обойтись. Был бы у тебя нормальный любовник, другой разговор. Он бы их в раз на место поставил. А тебе, такой хрупкой, не по силам меч правосудия нести. Твои нежные плечи этого не выдержат. Сломаются в самый ответственный момент». «Я уж об этом думала. Всех своих знакомых перебрала. Только подходящей кандидатуры так и не нашла. Если бы у меня был нормальный мужчина, стала бы я торговать на этом чертовом рынке. Зачем? Он бы смог обеспечить мне достойное существование». «Ну и ладно. Нет так нет. Что ж теперь, убиваться, что ли? Придется действовать самой. Завтра пойду к Рашиду и поговорю с ним. Я ему исправно за крышу плачу. Пусть он эти деньги и отрабатывает. Да ничего он тебе путного не скажет. Скажет, что это не его ребята. А раз не его, то и спроса нет». «Спроса нет, спроса нет», — передразнила я Маринку. «Сама подумай, ведь я ему за охрану плачу. Так почему же он меня не охраняет?» «Потому что твой Рашид — обыкновенная шестерка. За ним стоит кто-то покруче, сама, небось, знаешь». Допив виски, я посмотрела на часы. «Маринка, мне пора». «Ты куда-то собралась?» — испугалась подруга. «На базар. Пойду в администрацию. Постараюсь что-нибудь выяснить. С какой-то стати моя машина загорелась именно в тот момент, когда меня на рынке не было, и кто понесет за это ответственность? И вообще, почему я в кафе спокойно поесть не могу? Кто-то же должен нас охранять. Деньги дерут немалые, а защиты никакой нет». «Не ходи, не надо», — опустила глаза Маринка. «Почему? А вдруг те ребята, что на тебя вчера наехали, узнают, что ты жива? Даже думать об этом не хочется». «Нет, Маринка, ты домой возвращайся, а я на рынок пойду. Вечером созвонимся». «А вдруг ты мне больше не позвонишь?» — смахнула слезы Маринка. «Позвоню», — улыбнувшись, ответила я и вышла на лестничную площадку. Маринка вышла следом и робко потянула меня за рукав. «Ты бы дверь на замок-то закрыла?» «Зачем? Если ключи у кого-то еще есть. Тем более, что самое ценное уже вынесли». «Но ведь кое-что осталось. Закрой лучше, Лариска, а то унесут последнее. Те, кто здесь побывал, вряд ли сюда вернутся, а вот другие зайдут запросто». «Не зайдут. У нас как на фронте. Два раза в одну воронку снаряд не попадает». «Лор, ты такая пьяная. Ну куда ты сейчас пойдешь? Ложись, выспись хорошенько. А завтра подумаем на свежую голову, что нам с тобой предпринять». «Я в могиле выспалась. Больше не хочу. Когда столько времени под землей проведешь, то больше всего на свете хочется двигаться». «Лор, а может, в милицию на них заявить?» «Нет, только не это. Когда в прошлом году тебя ограбили, ты в милицию заявляла?» «Нет». «Почему?»